Она любила сесть и послушать, что я прочитал или выучил за день. Моя мать все еще не теряла надежды, что однажды получит необходимое образование и лицензии, чтобы преподавать в штате Висконсин. Пока это время не наступило, она посвящала себя тому, что делала все необходимое для воспитания своих четверых детей. Офелии, меня, Шерон и нашей младшей сестрички Ким, которая тогда только родилась. Хотя мама не жаловалась на то, что проводила целые дни за уборкой домов богатых, белых людей, о работе она предпочитала не говорить. Вместо этого она жила моей жизнью. Каждый день слушала мои отчеты о том, что рассказали учителя в школе, или рассматривала книжки с картинками, которые я приносил домой. «Красный шар» был одной из книжек, которые я мог перечитывать снова и снова, сидя рядом с мамой и показывая ей фотографии и иллюстрации. Волшебный город, над которым летал на своем красном шаре маленький мальчик, рассматривая крыши. Мамины глаза загорались радостным умиротворением, как будто она тоже летела в облаках. Возможно, она представляла себя воздушным шаром, который поднимался все выше и выше. Я тогда не знал, что волшебным городом из книжки был Париж, в стране под названием Франция. И, конечно, я тогда понятия не имел, что потом мне не раз придется бывать в Париже. Моя мама, безусловно, гордилась моими успехами в начальной школе. Но если я тешил себя надеждой, что хорошими оценками смогу добиться расположения Фредди, то я глубоко ошибался. На самом деле Фредди Триплет, который не смог бы ничего прочитать или написать даже под страхом смерти, каждую минуту использовал для проведения своей собственной кампании по борьбе с грамотностью. У Фредди, которому тогда было слегка за 30, все образование сводилось к трем классам школы в Миссисипи. Он даже не умел набрать номер на телефоне, а когда научился, все равно делал это с большим трудом. Несомненно, это породило в нем глубокий комплекс неполноценности, который он скрывал, называя любого, кто умел читать или писать, ловким мерзавцем. Конечно, по его логике к этой категории относились мама, я, мои сестры. Впрочем, как и любой, кто умел что-то, чего не умел он сам, так как это подразумевало, что эти люди могли обмануть его. По сумасшедшему огню в его глазах было видно, что он жил в мире ловких мерзавцев, которых нужно все время остерегаться. Если смешать такую жизненную позицию с алкоголем, получается запущенный случай паранойи. Хотя я рано начал догадываться о характере Фредди, какое-то время я все-таки старался игнорировать свои догадки и прилагал усилия, чтобы вести себя наилучшим образом в надежде, что когда-нибудь в нем проснутся отцовские чувства по отношению ко мне. Эти надежды разбились в тот день, когда к нам пришел Сэм Солтер, отец Офелии. Хотя на первый взгляд у них было мало общего, Солтер и Фредди стали близкими друзьями и с удовольствием выпивали вместе. В этом не было никакой логики, не только потому, что они оба были отцами маминых детей, но и потому, что они были такие разные. Как всегда, Солтер вошел в комнату, наполнив ее теплом и обаянием джентльмена Южных Штатов. Этот элегантно одетый учитель старших классов, с хорошо подвешенным языком, умел читать, писать и мог уболтать любого так,